написано, Господь создал мир в 7 дней, понимаешь? Варфоломей серьезно кивнул во все глаза, глядя на старшего брата, повторив шепотом: 7 дней. Так вот, Господь создавал и небо, и солнце, и звезды, и твердь отделил от воды. Дней-то еще не было, понимаешь? Варфоломей опять кивнул, старательно запоминая, хотя не понимал ровно ничего. Но у него было счастливое свойство запоминать, не понимая, и после додумывать до конца. И этот братний разговор он додумывал потом несколько лет, так и эдак поворачивая и укладывая в голове слова Стефана. И словно новым светом осветило их, когда сам начал постигать грамоту в том же Григорьевском затворе, где учился и старший брат. «Так вот», — продолжал Стефан, — «слова сии надобно понимать сугубо духовно. 7 дней — это не дни, это неделя, седмица. 7-й день — отдых, конец и новое начало. Все идет по кругу, понимаешь? По кругу. Мир, может быть, все время создается Господом. Или создан им в раз мгновенно, или за 1000 наших лет, что токма един миг для Господа. Или же Господь время от времени вновь продолжает творить и переделывать мир сей. Понимаешь?» «Понимаешь?» — повторял брат, и Варфоломей, глядя на него завороженно, кивал и кивал, шепотом повторяя: «По кругу все время создается 1000 лет». Стефан, высказав мысль, не дававшую ему покоя весь день, тут же бросил брата на произвол судьбы и унесся куда-то. А Варфоломей все стоял. А после ходил и думал, повторяя в порядке и укладывая братние слова о том, что мир создан или в раз, или в 1000 лет, что все равно есть один лишь миг для Господа, или создается, переделывается Господом время от времени и в наши теперешние дни. И все видел неотвязно, как бабы, портомойницы развешивают белье, а над ними в облаках, как на лестнице, словно плотник на лесах строящегося дома, стоит сам Господь с развивающейся бородою и, тяжко ворочая облачной громадой, создает мир. Глава 10. Маленький Русич воспитывался на сказках. После уж на преданиях старины, былинах и жития. Едет, к примеру, сказочный герой добывать молодильные яблоки и встречает по дороге избушку. В избушке лежит старик большой-пребольшой, голова в красном углу, ноги под пороги. На печи старуха, тоже большая-пребольшая. Он кланяется старику во всю спину, потом старухе, потом старшему сыну, потом среднему и, наконец, младшему. Герою предлагают с дороги помыться в бане. И когда он идет туда, приходит старший сын старика с охапкою золотого прутья и говорит: «Вот ежели бы ты прежде мне поклонился, а потом моему отцу, я бы это прутье все от тебя до рук выломал». Затем идет средний сын с охапкою серебряного прутья, приговаривая: «Вот ежели бы ты сперва мне поклонился, а потом моему старшему брату, я бы это прутье все бы от тебя до рук выломал». Затем приходит младший сын с охапкою медного прутья и говорит: «Если бы ты сперва мне поклонился, а потом моему среднему брату, я бы все это прутье от тебя до рук выломал». Только потому, что герой выполнил законы вежества правильно, он и остался цел. Сказочный пример подтверждался поведением взрослых. Уважительное отношение к старшим было законом тогдашнего общинного бытия, непререкаемый авторитет родителей в доме — законом домоустроения.